Родители Хомутова так не считают. Вот как, на этот раз брови приподнял Фустов. Это он вам сказал? Я кивнул. Его род очень рассчитывает на эту свадьбу. Барон усмехнулся. Еще бы, наши заводы, лакомый кусочек. Вот только у меня тоже есть свой интерес. Я немного склонил голову, признавая справедливость данного замечания. Судя по тому, что мне о вас известно, продолжил Фустов, скоро вы возродите величие своего рода. Таковы же ваши планы, именно. Я слышал, что вы очень ретиво взялись за дело. Подобный энтузиазм характеризует человека вашего возраста с самой лучшей стороны. Кроме того, у вас титул. Плюс я крайне заинтересован в том, чтобы Марина была счастлива. Не думаю, что она найдет себя в браке с Хомутовым. А со мной, учитывая, что у меня к вашей дочери дружеские чувства, время многое меняет. Вы мало знакомы, но ничего ведь может и не поменяться. Барон подался ко мне, глядя в глаза. Господин Скуратов, давайте откровенно, столь амбициозный человек, как вы, не станет жениться по любви. Это слишком расточительно. В любом случае, вы будете руководствоваться соображениями выгоды. Поэтому спрошу в лоб. Вас интересует приданое Марины? Я откинулся на спинку кресла. Черт, впервые мне делали предложение настолько откровенно. Однако я уже дал обещание роду Хомутовых, и забирать его не собирался. Поэтому ответил. Господин Фустов, мне очень льстит ваш интерес к моей персоне. Однако какая вам выгода от союза со мной? У меня, по сути, ничего нет. И через 2 года вряд ли ситуация изменится кардинально. Я не тороплюсь. Это первое. Союз будет не с вами, а с родом Скуратовых. И Марина, если вы поженитесь, станет его частью. Вы верите в меня? Благодарю. Но что, если ошибетесь? Не думаю. Я неплохо разбираюсь в людях. А как ваша дочь отнесется к тому, что у меня будут другие жены? Одно дело, династические союзы, и совсем другое, когда человек любит. Фустов нахмурился. Господин Скуратов, вы как будто ищете причины отказаться. Может, вы просто не хотите давать обещаний? Так я этого и не требую. Спрашиваю лишь, есть ли у вас интерес к данному браку. В перспективе, я готов рассмотреть варианты. Хорошая фраза, ничего не гарантирующая. Что ж, этого пока достаточно. Давайте вернемся к остальным, а то дамы заскучают. Глава 42. Вернувшись от Фустовых, уже в 10-м часу, я доделал уроки, сварганил себе кружку какао с корицей и завалился в постель, прихватив папку, где содержалась вся информация по мафиозным боссам, пытающимся свалить Емельянова. Была сводкой по нему самому, ибо мне очень хотелось завести собственного цепного пса в криминальной сфере, но чтобы подобный пес был именно цепным, нужна цепь, то есть рычаг надежного давления, такой, чтобы давить на него не приходилось, но Емельянов знал, он есть. Договоренности, это, конечно, замечательно, однако я повидал на своем веку достаточно боссов, чтобы понимать, слов маловато, нужно что-то посущественней. Поэтому начало изучения подготовленных разведкой материалов именно с его персоны. Емельянов, действительно, начал преступную карьеру рано, в подростковом возрасте, когда сбежал из приюта и оказался под крылом главаря одной из мелких банд, контролировавшей скупку и сбыт краденого. Потрудившись курьером, он через пару лет стал заведовать лавкой, принимавшей сомнительный товар, а затем дорос до ответственного за хранение. В один прекрасный день в точку заявились члены конкурирующего клана и попытались захватить лавку. Емельянов со своими парнями положил 6, причем с 3 разделался лично. Последнему разбил голову дверью. Такая самоотверженность при защите собственности клана не осталась незамеченной, и молодого бандита представили мелкому боссу, стоявшему над несколькими бандами. Емельянову доверили ограбление. Сначала ерундовые, а затем покрупнее. Видимо, он и тут себя неплохо показал, потому что через 3 года уже сам распоряжался группой бойцов, которые под его чутким руководством крышевали публичные дома и букмекерские конторы. А вскоре мой будущий партнер получил введение собственный тотализатор. С этого момента началось его восхождение по карьерной лестнице, прямиком к креслу босса. На тернистом пути были и интриги завистников, и разборки с другими кланами, и негласные убийства конкурентов, метивших на его место. В общем, трудовые будни мафиози. И Емельянов шел сквозь джунгли, пока не подстроил смерть босса, отделявшего его от должности босса, которую мой будущий партнер занимал, пока не стал главой клана вместо Навака. И на этом тернистом пути Емельянов обзавелся 2 детьми, дочерями 16 и 11 лет, от разных женщин. Первая жила отдельно и ничего общего с деятельностью бывшего любовника не имела. Другая находилась рядом, воспитывала ребенка. Ни та, ни другая не являлась его женой. Иных родственников, кроме детей, сирота не имел. В деле было помечено, что Емельянов довольно равнодушен к отношениям с первой дочерью. Последний раз виделся с ней на прошлый Новый год. Созванивается раз в несколько месяцев. Тем не менее, к ребенку приставлена негласная охрана, 3 человека. Маловато, чтобы предотвратить убийство или похищение. Видимо, Емельянов не испытывает к взрослой девочке особых отцовских чувств. Зато младшую оберегает, как зеницу ока. Бронированный автомобиль, телохранители, все дела. Получается, рычаг найден. Осталось прозрачно намекнуть Емельянову, что это именно он. И намекнуть тактично, чтобы не разозлить. Когда там у девочки день рождения? В декабре. Далековато. Так, поглядим, нет ли чего поближе. Ага, именины. Чуть больше, чем через неделю. Вот и отлично. Закончив читать папку Емельянова, я взялся за материалы, собранные на Сиплова. Настоящее имя – Валерий Антонович Сипатов. Очевидно, как образовалась кличка. Хотя, возможно, совпадение. Поглядим. Вскоре я понял, что ошибся. Сиплым босс стал в 24 года, когда пуля пробила ему горло. Тогда он грабил машины, и одна дамочка, застукавшая его на парковке, вытащила из сумочки револьвер и трижды пальнула в преступника. Попала только раз. Сипатов тогда удрал, истекая кровью, а доктор клана его заштопал. Объект сделал преступную карьеру на игровом бизнесе. Сначала заведовал автоматами, затем букмекерской конторой и подпольными карточными клубами, а потом подвязался в казино. Там подсидел своего босса и занял его место. Открыл сеть заведений по всему городу. Не только зарабатывал, но и отмывал бабки для своего клана. Ну, и не только для своего. Так что деньги текли рекой. Вот только Сиплый в какой-то момент решил, что стал слишком крут, чтобы ходить под кем-то, и наметился на место босса клана. Так он вписался в эту игру и попал в папку, которую я держал в руках. Меня интересовали привычки, распорядок дня на неделю и месяц, любовницы, пристрастия, вкусы. Вооружившись текстовыделителем, я отметил, что объект обожает покер и каждый четверг встречается с 4 приятелями из своего окружения, чтобы провести за картами часа 3-4. Плавает в бассейне каждый день, занимается фитнесом в собственном зале, после чего ему делает массаж личный мастер с Востока, живущий в доме Сиплова, вернее, в одном из казино, где обитает босс. Пьет объект чистой виски, в еде предпочитает, что подороже, носит костюмы, сшитые на заказ в ателье «Четкий стиль», закупается там примерно раз в полгода, курит сигареты, постоянной любовницы не имеет. Прилагались графики распорядка, фотографии, сведения о ближайших помощниках и телохранителях. Не густо, слишком мало информации, работать почти ни с чем. Ладно, глянем, что есть на второго. Василь, он же Васильев Евгений Леонидович, был самым старшим, 62 года. К вершине шел медленно, но верно, тихой сапой, что называется, без скандалов и громких убийств. Пожалуй, его можно считать самым законопослушным из троицы. Владеет банком. Конечно, аристократы и богачи там деньги не держат, а вот бандиты клана и многие простолюдины, да, потому что проценты немного выше, чем в имперском. Ну, и на происхождение денег смотрит в Титанбанке куда терпимей. Мягко говоря, этакая маленькая Швейцария в отдельно взятом Камнегорске. У Василя 3 жены, от которых он имеет 7 детей. Все, уже взрослые и пристроенные к бизнесу. Других близких родственников нет. Я перешел к разделу привычек. У человека в таком возрасте не быть их просто не может. Василь обожал театр. Каждые 2 недели выбирался на спектакли, причем часто на одни и те же, но всегда в разное время. И в театре снимал целую лажу, заполненную телохранителями. Жены с ним ездили по очереди. Видимо, не были поклонницами мельпомена и просто сопровождали супруга. Также Василь был ипохондриком. Впадал в панику каждый раз, как в боку кольнет. В его возрасте это неудивительно. Человек многого добился на своем поле и хотел пожить подольше, сполна насладиться плодами трудов. Так что у него была своя частная клиника, куда он частенько наведывался проверить или поправить здоровье. Плюс личный врач, проживавший в доме. При этом никакими хроническими тяжелыми заболеваниями Василь не страдал. Был у него гастрит, иногда обострявшийся, и, пожалуй, все. Я выделил абзац про ипохондрию желтым цветом. То, что вызывает страх, делает человека зависимым. А это уже прямой путь в могилу, так как паника и предусмотрительность заодно со здравым смыслом, вещи несовместимые. Теперь осталось всю эту информацию переварить, обмозговать, отбросить лишнее и из оставшегося выстроить план. Глава 43. На предпоследней перемене я отправился сдавать доклад по физике, не успел сделать вовремя, но препод разрешил отсрочить на денек. Когда вышел из кабинета, ко мне направился высокий старшеклассник с синими волосами. «Николай Скуратов?» – спросил он, загородив мне дорогу. «Он самый», – ответил я. Смотреть пришлось снизу вверх, и это напрягало. «С кем имею честь?» Парень усмехнулся. «Валерий Алферов, есть дело. Не уделишь пару минут после уроков, если только пару. Этого хватит», – осклабился мой собеседник, недобро сверля меня глазами. «За школой, возле нового гимнастического зала. Найдешь?» «Постараюсь. Приходить одному, видимо, дело не для посторонних глаз, так что да, лучше так», – договорились. Парень отступил в сторону, давая мне пройти. «Тогда до скорого». Артем встретил меня возле кабинета русского языка. «Что так долго? Не хотела принимать?» «Нет, просто смотрела, что принес. Сказала, все нормально. Думаю, четверку заработал». Про встречу с Алферовым решил не говорить. Ни к чему лишний раз втягивать одноклассников в свои дела. «Какие планы на сегодня? Опять сразу домой?» «Нет, мне нужно заглянуть в театральный кружок. Отметиться, что я еще в нем состою. Хочешь что-то предложить? Или просто по Марине соскучился? Мы с ней друзья. Ничего больше. Она так не считает, Коля. Ты же это понимаешь?» Усмехнувшись, я хлопнул приятеля по плечу. «Заделался ее адвокатом?» «Нет, конечно. Просто. Вот видишь, совсем не просто», — сказал я, так как Артем запнулся, не зная, как закончить мысль. «Отшить девушку нельзя, потому что формально мы друзья, а не пара». «Ну, да», — кисло согласился Артем. «Расскажи лучше, как у тебя на личном фронте?» Продвинул дела Саней, парень отрицательно покачал головой, вздохнул. «Мне кажется, она меня вообще как парня не воспринимает, и как друга тоже. Ну, это-то хорошо. Почему? Хуже нет, чем попасть во френд-зону. Разве ты не знаешь, из нее выхода нет?» «А, ну это да, но радоваться особо нечему». Я ободряюще похлопал его по спине. «Господи, мне бы ваши проблемы, малыши. Ничего, не отчаивайся. Если судьбе угодно, она тебя полюбит, рано или поздно. А если нет, значит, это не твой человек. Тогда и расстраиваться не из-за чего, верно?» «Блин, меня едва не стошнило, пока я выдавал этот клюквенный бред, но Артема он вполне устроил». Парень кивнул. «Ага, именно, как будет, так и будет, но ты не сдавайся», — сказал я. «Вода камень точит». Эта сентенция вообще приободрила Артема. «Может, мне начать продавать мотивирующие марафоны, хотя у них же тут интернета нет. Вот жалость-то, а, мог бы обойтись без имперских субсидий. Кстати, мне их одобрили и перевели на счет рода. Учитывая, что я единственный его представитель, можно считать, на мой личный». От Шувалова еще утром явился человек, представившийся Юрием Калининым и предъявивший верительные грамоты от князя. «Мне нужно место, где я смогу работать», — сказал он, когда я ознакомился с документами. «Проверять отчетность по субсидиям. Вы собираетесь проводить здесь все время?» — уточнил я. «Нет, ваша милость. Буду приходить раз в неделю и смотреть расходы. По пятницам. Могу я попросить, чтобы они к этому дню были готовы?» «Разумеется. Я поручу это кому-нибудь из финансового отдела. Благодарю. Нецелевое расходование средств императорской казны не входило в мои планы, так что насчет проверок я не парился. Даже лучше, если будет человек, в любой момент готовый подтвердить, что Скуратов не мелкий раздолбай, а разумный аристократ. Так что, как только Калинин ушел, я вызвал Антона и объяснил, что требуется. Он обещал заглянуть к финансистам и все им передать. Кстати, как там обстоят дела с клубом?» — спросил я перед тем, как отпустить управляющего. «Долго еще? В конце недели планируется открытие. Думаю, в субботу. Объяви об этом в СМИ. Пусть придет как можно больше народу. Развлекательная программа уже готова?» Антон смутился. «Нет, господин барон, я имел в виду ремонт. Принимать гостей Вишневый сад готов не будет. Черт, мне нужна толпа. Тогда поручи кому-нибудь организовать пышное открытие. Скажем, через неделю. Пусть весь город знает, что Вишневый сад ждет тусовщиков». «Да, ваша милость». Этот разговор я вспомнил, направляясь после уроков в сторону театрального кружка, но до него не дошел, собственно, и не собирался. Мне просто требовалось найти повод разделиться с Артемом. Выждав минут 10, чтобы дать ему время дойти до парковки, я свернул вправо и сбежал по лестнице до первого этажа, пересек пару коридоров и оказался в фойе. Убедившись, что никого из моих знакомых возле раздевалки не осталось, я выскользнул на улицу и зашагал в сторону нового гимнастического зала. Глава 44. Алферов был уже на месте. Кивнул, когда я подошел. «Опоздал», — сказал он, демонстративно глянув на часы. «Надеюсь, ты не скучал, не по тебе. Зайдем за угол. Не хочу, чтобы нас увидели». «Так-так, какая секретность?» Инстинкт самосохранения подсказал, что меня ждет неприятный сюрприз. «Готов я к нему?» «Пожалуй, да». Не дожидаясь моего согласия, Алферов развернулся и зашагал вдоль стены. Я последовал за ним. Вскоре мы свернули, но Синеволосый не остановился. Через 20 метров был еще один угол. За него мы и зашли. Сделали шагов 10. Справа имелось углубление, из которого выскочили трое старшеклассников в балаклавах. Не произнеся ни слова, они кинулись на меня. «О, черт!» — воскликнул с дешевой театральностью Алферов. «Их слишком много. Я сбегаю за помощью». И дунул прочь. «Ясно». Заманил меня. Один из парней выбросил ногу, целясь в голову. Я блокировал предплечьем и тут же ударил подъемом стопы в пах. Противник взвизгнул и рухнул на землю, схватившись за причиндалы. «Ходить сможет не скоро». Другой попытался врезать мне в челюсть справа. Уклонившись, я перехватил руку, ткнул в болевую точку, находящуюся под мышкой, подставил руку под атаку третьего и хлестнул его раскрытой ладонью по глазу. Пригнулся, пропуская над собой ногу, врезал в солнечное сплетение и отступил на пару шагов, давая себе место для маневра. Парни разошлись, чтобы усложнить мне защиту. «Ну, попробуйте». Один провел серию из 4 атак, чередуя кулаки и ноги. Получил в нос. Воспользовавшись тем, что у него из глаз брызнули слезы, я перехватил руку за локоть, одновременно вцепившись в одежду на груди, развернулся и резко швырнул его через себя. Если вовремя не выдохнуть, воздух при падении только что не разрывает легкие. Боль сильная, мучительная и долгая. Парень застонал, закашлялся и перевернулся на бок, тут же схлопотав вдогонку носком ботинка по печени. Последний противник подпрыгнул, выбросив ногу. Я едва успел откинуться назад. Как только он приземлился, врезал ему подъемом стопы по затылку. Парень пошатнулся вперед, но не упал. Пока разворачивался, я ударил в ухо, а затем в нос. Как только он запрокинул голову, провел апперкот, только зубы клацнули. Все трое валялись на земле. Детишки понятия не имели, насколько легко отделались. Бывало, я убивал по трое противников за куда меньшее время, а тут всего-то пара сломанных носов. Я стянул с них маски, двое синеволосых и один коричневый. ХМ, и что эта компания против меня имеет? Вытащив пистолет, я приставил ствол к голове того, что получил по яйцам. Считаю до 3. С какого перепуга вы на меня наехали? Раз, блин. Простонал тот, выпучив глаза на пистолет. Ты рехнулся. Покушение на барона Скуратова, качнул я головой, краем глаза следя за остальными. У них тоже могли оказаться стволы. Если вытащит, придется стрелять. Имею полное право защищаться. Скажешь нет, мы безоружны, крикнул один из парней, приподнявшись на локте. По его подбородку из носа текла кровь. Не собирались мы тебя убивать, псих. 2А, сказал я, сделав страшное лицо. Погоди, заорал тот, которого я держал на мушке. Это Валерка, он нас попросил. О чем? Выкладывайте все сразу. Я что, должен клещами каждое слово вытаскивать? Мое терпение кончается. На самом деле, ничего подобного, но им лучше думать, что я на грани. Ему Салтыков заплатил, а он, нам, чтобы мы тебя отлупили, просто побили. Слышишь, какой Салтыков? Брат того парня, который в нашей школе учился. Ну, помер еще. С какой стати его брату вас нанимать? Что у него ко мне за претензии? Он думает, ты имеешь отношение к смерти его брата, выдавил тот, что утирал кровь с лица. Нам плевать, это нас не касается, нам просто заплатили. Я опустил пушку. До чего докатились дети аристократов? Эх, берут бабки за грязную работу. Ладно, валить вас не стану, в этот раз, и не советую жаловаться. Не в ваших интересах. Спасибо мне никто не сказал. Пришлось удовлетвориться стонами поверженных врагов. Убрав оружие,

чтобы подростки часто посещали подобные мероприятия по собственному желанию. А вот в компании, почему бы и нет? Тем более, я был с девушкой, да еще и с любимой дочерью одного из баронов. На следующий день я поручил Антону купить клетку с певчими птицами. «Зачем, ваша милость?» – удивился управляющий. «Это подарок. Я скажу, когда его отправите куда. Пусть кто-нибудь присмотрит за канарейками». Также я занялся изучением материалов Насиплова. А чего время терять? Больше всего меня заинтересовал факт, что босс не пропускает массаж. Мастер был у него свой, жил в казино, однако имел и собственную квартиру, куда время от времени наведывался. Вот им я и поручил вплотную заняться Свечкину. Отделу разведки предстояло собрать на восточного человека максимум информации. Кроме того, завтра мне понадобится помощь одного из ваших людей, Юрий Михайлович. Кого именно, неважно. Сами выберите толкового и неболтливого. У меня все такие, господин барон. Ну, значит, вам же проще. Что ему придется сделать? Сходить в театр. Я протянул Свечкину билет. Ибсен. Премьера. Место недорогое, но других не было. Предполагается аншлаг. Начальник разведки взял билет, внимательно рассмотрел и поднял на меня вопросительный взгляд. У него будет ответственное поручение, без права на ошибку. Слушаю, господин барон. Василь, материалы, на которого вы собирали, прибудет на премьеру и займет одну из лож. Ваш человек должен будет сообщить, в какую именно. Когда он должен сообщить об этом? В начале первого отделения. Минут через 15-20 после третьего звонка. А если Василий опоздает, это маловероятно. Однако, если все же такое случится, то по факту его прихода вложу. Свечкин кивнул. Выглядел он задумчиво. Ваша милость, позвольте заметить, что во время посещения театров охрана Василия принимает особые меры безопасности. Да, я помню. Перед креслами выставляется щит из бронестекла, а возле двери вложу дежурит двое охранников снаружи и двое внутри. Это было указано в деле. Свечкин кивнул. Похоже, он понял, что боссу не суждено досмотреть пьесу Ибсена до конца. Хорошо, в таком случае я проинструктирую своего человека, господин барон, проговорил он, поднимаясь. Еще какое-то участие моего отдела предполагается? Нет, займитесь вплотную массажистом Сиплова. Ну, и заодно пошерстите его карточных партнеров и тех, кто занимается обслуживанием бассейна. На всякий случай. На следующий день после школы я быстренько развязался с уроками и приготовился к операции по устранению Василя. Для этого понадобилась чистая тачка, на которой мы с падшими подрулили к театру минут за 10 до начала спектакля. Припарковались с краю стоянки, да и то еле место удалось найти. Втиснулись между лимузином и внедорожником. Я достал рацию и пульт управления с четырьмя кнопками. Осталось только дождаться сигнала от человека Свечкина. Через полчаса рация ожила. «Объект на месте», — проговорил мужской голос. «Повторяю, объект на месте. Правая нижняя ложа, номер 4». Я поднял предохранительный клапан, накрывавший одну из кнопок. «Ну, будем надеяться, что человек Свечкина не ошибся». Палец вдавил кнопку до упора. Секунда, другая. Взрыв не выбил окна и не вынес стену. Бомба была устроена так, чтобы направленно накрыть радиус в 5 метров, по размеру ложи с небольшим запасом. Но звук донесся до нас, приглушенный, словно из-под земли. «Едем?» – спросила Марта. Умная девочка все поняла и лишних вопросов задавать не стала. «Нет», – ответил я. «Подождем». Спустя несколько минут из театра повалили люди. Они бежали к машинам, прыгали в них, и тачки срывались с места. «Трогай», — сказал я шоферу. «Теперь наш отъезд не будет выглядеть связанным со взрывом. Просто одна из машин, покидающих парковку перед театром». Через несколько дней я послал Емельянову клетку с канарейками, подарок дочке на именины. Он позвонил спустя 2 часа. «Ваша милость», каждый раз это обращение словно давалось ему с трудом. Босс будто его выжимал из себя. «Благодарю вас за внимание. Кристине очень понравились птички. Сердечно рад. Надеюсь, они доставили вашей дочурке больше удовольствия, чем другой мой подарок нашему общему другу. Кажется, он оказался для него слишком неожиданным. Василь погиб вместе с одной из жен и несколькими телохранителями. Больше никто не пострадал. Об этом трубили по новостям 2 дня. Инцидент обещали расследовать и все такое. Администрация театра в шоке. Однако представление не приостановили. Разрушенную ложу просто закрыли и опечатали на время ремонта. Правильно, сенсацией нужно пользоваться. Интересно, хватит у кого-нибудь ума проверить остальные ложи? Да, господин барон, После паузы проговорил Емельянов. «Я тоже на это надеюсь. Должен заметить, вы умеете выбирать подарки. У вас прекрасный вкус. Поздравляю только тех, кто этого стоит. Я вас понял. Еще раз спасибо за птиц. Кажется, мое послание до босса дошло. Тем лучше. Для него и его дочурки». На следующий день завершился ремонт в клубе. Я решил не ждать открытия и посетить его под видом инспекции. Для маскировки выбрал еще несколько объектов, где шли восстановительные и строительные работы. Около 5 вечера я отправился на занятие по фехтованию. Во время него предстояло переговорить с Есенией, объяснить девушке, что от нее потребуется. Глава 47. «У меня есть к тебе просьба», — проговорил я, отражая направленный в грудь удар меча. «Составишь мне завтра компанию, какое-то мероприятие, господин барон», — отозвалась Есения, продолжая атаковать. Я отступил, блокируя ее выпады и отводя от себя клинок. «Не совсем. Нужно посетить ночной клуб. На нашей территории открывается вишневый сад. После ремонта. Слышал о таком? Я не хожу в ночные клубы, ваша милость. Не понимаю таких развлечений. Похвально, однако я тебе не предлагаю затусить. Открытие только через неделю, в лучшем случае. Тогда что нам там делать?» Есения подпрыгнула и обрушила на меня меч. Я едва успел подставить свой, чтобы не оказаться разрубленным пополам. «Проведем инспекцию, кое-что проверим, и откроем дверь». Девушка отступила, лицо у нее стало задумчивое. «Что такое?» – спросил я, внутренне порадовавшись перерыву. «Могу я говорить откровенно, господин барон? Всегда советую тебе поступать именно так». «Хорошо», – Есения сделала паузу, собираясь с мыслями, или просто решаясь. «Когда я работала на Новака, у него была идея фикс. Однажды найти сокровищницу какого-нибудь рода и ограбить ее. Но вместо этого он требовал, чтобы я открывала двери в совсем иные места. И потом там умирали люди. Мне не привыкать видеть смерть. И вообще, я понимаю, кем был Новак. Поэтому от него и ушла, к вам. Надеясь на то, что больше подобным заниматься не придется», — понимающе кивнул я. «Ты хотела быть просто телохранителем или воином, сражаться с гулями. А теперь тебе кажется, что ты попала из огня в полымя». Есения кивнула. «Именно так, господин барон. Складывается впечатление. Но ты еще никого не убила». «Это верно. Однако, та девушка, которую вы подставили, устранив князя Каминского, думаете, она еще жива? Очень в этом сомневаюсь. Дело замяли, чтобы избежать сплетен. Родственники убитого едва ли спустили ей подобное. Я не выясняла, но уверена, что ее труп уже где-нибудь закопан или растворен в чане с кислотой. Аристократы не прощают тех, кто отнимает жизнь у их сородичей. И недавний случай в театре. Это ведь вы устроили взрыв?» Я наклонил голову, подтверждая предположение. «Вашей целью был босс мафии, но вместе с ним погибла его жена. Про телохранителей не говорю. Это наша работа – рисковать. Откуда мне знать, что, когда я открою дверь в вашем ночном клубе, кто-нибудь не умрет?» «Ниоткуда», — ответил я. «Ты знала, что нанимаешься к человеку из рода ассасинов. Обладая таким даром, не могла не понимать, что я стану тебя использовать». Девушка кивнула. «Так в чем же дело?» Есения медлила, словно не решалась ответить, и все же сказала. «Я не думала, что человек в вашем возрасте может быть таким». «Ясно». Бедняжка рассчитывала устроиться телохранителем к безобидному пареньку, который просто боится, что его кто-нибудь грохнет. «Меня с детства учили убивать», — сказал я, — «любого, кого понадобится, любым доступным способом. Таковы мои методы, таков мой путь. Но я понимаю тебя, поэтому не требую, чтобы ты делала мою работу вместо меня. Однако, как ты думаешь, почему сейчас ты здесь, а не рядом с Новаком?» «Потому что вы позаботились об этом», — нехотя ответила девушка. «Именно. Ты хотела от него освободиться. Я это обеспечил, и теперь я ваш должник». «Не совсем. Предпочитаю, чтобы ты оставалась со мной по собственной воле. Я не задействовал тебя в театре, этого и не требовалось, но девушке про это знать не обязательно. А что касается ночного клуба, то никаких убийств не предполагается. Просто я тоже ищу сокровищницу. Только не чужую, а свою». Есения воззрилась на меня в недоумении. «Но, ваша милость, зачем вам для этого я? Вы ведь можете войти туда в любой момент совершенно обычным образом». Я вздохнул. «Насколько можно доверять этой сомневающейся девушке? И есть ли у меня выбор, солгать или сказать правду? Чаще всего честность себя оправдывает, это я знаю по опыту, но не всегда». Взглянув в глаза Есении, я принял решение. «То-то и оно, что не могу. После ранения у меня частичная амнезия. Я не помню ни родовой код, ни где находится хранилище артефактов. А резервную ячейку император вскрыть не разрешает, потому что мне нет 18. Девушка нахмурилась. Видимо, пыталась понять, не шучу ли я. Наконец, медленно кивнула. Понятно. Вижу, вы поделились со мной своей тайной. Простите, что вынудила вас это сделать. Обещаю, никто от меня ее не узнает. И да, конечно, я открою вам дверь в сокровищницу. Вот и отлично. А теперь давай продолжим тренировку. Не хочу, чтобы однажды меня насадил на клинок не в меру разошедшийся аристократ или разорвал на части гуль. О том, что Есении, скорее всего, предстоит принять участие в убийстве Сиплова, я умолчал. Не время. Сначала нужно намекнуть на то, что однажды девушка имеет шанс стать частью рода Скуратовых. Всегда лучше начинать с хороших новостей. Идти ей, правда, все равно некуда, но кто разберет этих женщин, тем более, падших. У них там в клане матриархат царил, так мало ли что им успели вбить в головы. Заручившись согласием Есении, я после тренировки предупредил Антона, чтобы организовал мне завтра поездку в клуб. Не знаю, что находится в родовом хранилище, но я должен получить доступ к этой пещере Али-Бабы. Глава 48. В школе обсуждали мой грядущий день рождения. Разговор зашел в столовке, где собралась вся наша компания, включая Марину. Они с Женей обменивались красноречивыми взглядами, пытаясь убить друг друга ненавистью. 16 лет – это, конечно, несовершеннолетие, рассуждала Аня, но, учитывая, что ты мог до этого возраста вообще не дожить, отметить стоит с размахом. Но не слишком пышно, вставил Павел. Почему это? Спросила Женя. Чтобы не подумали, будто барон Скуратов по малолетству спускает деньги на развлечения. А, это верно, согласилась девушка. Мне предки каждый раз объясняют, что можно себе позволить, а что нельзя, чтобы сохранить лицо. Ну, это папа так говорит. Мама проще выражается, Женя усмехнулась. Самое главное в таких мероприятиях, помнить, что ты не развлекаешься, а устанавливаешь отношения с влиятельными людьми, заметил Артем, потягивавший через соломинку апельсиновый сок. Если, конечно, праздник устраивают не твои родители, тогда можешь немного и оттянуться. Ты уже решил, кого пригласить? Спросила Марина. Это важный момент, нужно хорошо знать, кто с кем в каких отношениях, иначе посадишь случайно врагов за один столик, а они решат, что ты нарочно решил их стравить. И вот у тебя самого уже два врага, кивнула Аня. Мне помогает твоя мама, сказал я. Да, знаю, она сделает, как надо. У нее большой опыт. Надо думать, трое детей все-таки. Даже не могу представить, сколько праздников организовала княгиня. Правильно пригласить гостей, это хорошо, сказал Артем. А как насчет всего остального? Это Александра Кирилловна тоже взяла на себя, сказал я. Очень любезно с ее стороны. Да, повезло тебе, кивнула Аня. Мама припахала нас троих к этому мероприятию по полной. Вчера, например, я выбирала дизайн приглашений. Надеюсь, тебе понравится. Цвет слоновой кости, золотой тисненый шрифт. А я составлял развлекательную программу, добавил Павел. Блин, простите, что это свалилось на вас, я развел руками. Не думал, что так получится. Нам только в радость, отмахнулась княжна. Мы же друзья. Нормально, старик, кивнул Павел. Мы должны это уметь. Думаешь, мама стала экспертом просто потому, что у нее мы родились? Она училась этому, еще когда сама была в нашем возрасте. В общем, спасибо вам всем, сказал я. Очень признателен. Я тоже хотел бы помочь, проговорил Артем. Если можно, мы найдем тебе дело, усмехнулся княжич. Запросто. Они взялись обсуждать, что именно свалить на моего одноклассника. Воспользовавшись этим, Марина наклонилась к моему уху и сказала, «Мы с тобой уже давно знакомы, а я до сих пор не знаю, что тебе нравится. Может, расскажешь мне о себе побольше? Не сейчас, конечно, а как-нибудь на днях, в спокойной обстановке». «Ясно». Решила воспользоваться выбором подарка, чтобы пригласить меня на свидание. «Боюсь, у меня просто не будет времени ни на что такое в ближайшее время», — ответил я, изо всех сил изображая сожаление. «Давай ты составишь анкету, я на нее отвечу, а потом обсудим ее по телефону». Девушка кивнула, хотя выглядела слегка разочарованной. Может, чувство было и сильнее, но аристократов с детства учили держать удар. И потом, обещание позвонить должно было малость ее утешить. «Все-таки я не отказался от общения, а сослался на занятость. «Есть ли надежда, что ты когда-нибудь освободишься?» – спросила Марина. «Хотя бы на один вечер. Даже не знаю», – я тяжело вздохнул. «До каникул, наверное, нет. Ну, днюха у тебя будет раньше». Вдруг я почувствовал, как в другое ухо жарко дохнули. «Помочь тебе избавиться от этой настырной зануды?» – спросила женя. Голос у нее аж подрагивал от злости. «Только скажи, и она у меня получит». Я незаметно стиснул под столом ее руку. Повернувшись, шепнул. «Ну, что ты?» Девушке не пристало устраивать скандалы на людях. «Кто сказал, что я буду надирать ей зад публично?» «Прошу, не надо. Мы с Мариной друзья. Неужели?» Женя усмехнулась. «Уверяю, она так не считает. Придумаешь тоже». Принялся косить я под дурачка. «Из чего ты вообще на нее злишься? Я вон и с Аней дружу, вообще-то, но из-за этого ты не бесишься. Она к тебе не лезет». В этот момент Марина выглянула из-за моей спины и сказала жене, сверкая глазами. «Извини, конечно, но мы с Колей разговаривали, когда ты встряла. Может, подождешь где-нибудь, пока мы закончим, где-нибудь?» Вспыхнула женя. «Да ты за этим столиком без году неделя, дорогуша. Если б не Коля, тебя бы к нему и близко не подпустили». «Да ты что?» Марина тоже налилась краской, а взглядом могла бы стену прожечь. «Интересно, с чего ты это взяла? Думаешь, твой род выше моего?» Эта фраза мгновенно привлекла внимание остальных. Они прекратили обсуждать мою днюху и уставились на женю. Та заметила это и закусила нижнюю губку. Я понимал, что происходит, благо, уже начал разбираться в местных фишках. Марина не просто задала вопрос, она поставила соперницу в крайне щекотливую ситуацию. Если та ответит «да», то получится, что она оскорбила род Фустовых. Учитывая, что есть свидетели, внимательно ждущие ответа, получится, что публично. Если же женя скажет «нет», то унизит свой род и вообще будет выглядеть так, словно испугалась, что автоматически ударит по репутации Ильиных, хотя конфликт при этом будет исчерпан. Я видел, что жене приходится нелегко. Она взвешивала за и против, но ни один вариант не подходил. Пришлось выручать подругу. «Прошу прощения», — проговорил я, нарушив воцарившееся за столом напряженное молчание. «Что-то мне нехорошо». Медленно привстал, держась за спинку стула, развернулся, изобразил на лице страдание, сделал неуверенный шаг, споткнулся и упал. «Оскар в студию. Зря, что ли, я в театральную студию записывался». Глава 49. Через секунду раздался пронзительный девичий визг, а затем загрохотали отодвигаемые и опрокидываемые стулья. «Что с тобой, Коля?» «Это кинулась ко мне женя. Отпусти его», — прошипела Марина. «Это все из-за тебя. Его отравили», — вставила дрожащим голосом Аня. «Похоже, убийство аристократов здесь вообще не новость, раз это первое, что пришло княжне в голову». Ее слова вызвали настоящую панику. Павел с Артемом подхватили меня и куда-то потащили. Я не сразу понял, что в медпункт. Девчонки шагали рядом и припирались. Кто-то всхлипывал. В общем, представление удалось на славу. Вопрос сравнения родов оказался благополучно забыт. Минуты через три я издал слабый стон и открыл глаза. «Как ты, старик?» – спросил Артем. Он был бледен, губы тряслись. «Что-нибудь болит? Живот как?» – вмешалась Аня. «Режет, колит, горит, да я вроде, в норме», – выговорил я едва слышно заплетающимся языком. «Ничего не в норме», – отрезал Павел. «Сейчас врачу покажешься». Протестовать я не стал. Чем дольше продлится этот спектакль, тем лучше. К тому же, я еще не до конца отыграл роль. Когда меня дотащили до медпункта, обратил на женю с Мариной, стоявших рядышком, словно вдовы на похоронах безвременно почившего мужа, полные мольбы и страдания взор, и слабо проговорил: «Пожалуйста, не ссорьтесь». Даже руку к ним сделал попытку протянуть, но уронил ее, будто обессилев. «Обещайте». «Конечно, Коля», — затрясла головой Марина. «Никогда, клянусь», — утирая катившиеся по личику слезы, выдавила из себя женя. «Прости нас». «Да, прости, пожалуйста», — присоединилась Марина. На этой трагической ноте я был внесен в медкабинет. Конечно, врачу не составило труда определить, что со мной все в порядке. «Возрастное», — сказал он, наконец, закончив меня осматривать. «Слишком быстро растете, господин барон. Гормоны опять же». Выписал витамины и велел заниматься спортом на свежем воздухе, высыпаться и пить больше воды. «Вот только с глазами у вас что-то странное», — сказал он напоследок, заставив меня насторожиться. «Покраснение белков. Купите-ка еще вот эти капли, но через недельку приходите ко мне, покажетесь. первый раз вижу такое, если честно». Поблагодарив, я вышел из кабинета. Ждали меня все, несмотря на то, что звонок на урок уже прозвучал. В Преображенской школе опоздания строго осуждались, и никто без веской причины не позволял себе задерживаться. «Ну, что, как ты? Все нормально? Жить будешь? Не отравление?» Посыпались наперебой вопросы. «Просто возрастное», — успокоил я ребят. «Черт, они, и правда, испугались за меня. Как ни странно, даже приятно. Организм растет, меняется, все такое. Можно идти учиться дальше». Все вздохнули с облегчением. Женя кинулась обнимать. Марина при этом изменилась в лице, но не сказала ни слова. «Обещание аристократа, не воробей. Врач выписал нам талон на временное отсутствие, и мы разошлись по урокам. Я испугался за тебя, старик», — признался Артем, пока мы шагали по коридору. «Думал, ты копыта отбросишь». «Не, все в порядке. Но спасибо за беспокойство. Это, в общем, приятно, что к тебе относится так. Ха. Мне даже слова на подобную тему трудно подбирать». Артем слегка хлопнул меня по спине. «Ну, что ты, Коль, как же иначе? Мы ведь друганы». Он выглядел слегка смущенным. И девчонки, вроде, успокоились. Я уж было решил, что сейчас прозвучит оскорбление рода. «Да, они были близки к этому», — согласился я. «Повезло мне вырубиться именно сейчас». «Да уж», — усмехнулся Артем. «Пронесло, в общем, и тебя, и их. Оскорбление рода — штука серьезная. На дуэль выходят без масок подавителей и бьются в полную силу, используя дары. До смерти, ясное дело. Поскольку женщины в поединках участвовать не могут, вместо жени с Мариной вышли бы их представители, скорее всего, братья. Так что девчонки едва не подставили своих родственников по полной программе. При мысли, что кто-то мог умереть из-за детской влюбленности и ревности, я даже поежился. Все-таки, с прекрасным полом следует быть очень осторожным. Даже лучшие его представители из-за любви готовы сеять смерть направо и налево. После уроков я едва отвязался от обеспокоенных друзей. Всем были даны обещания отзвониться вечером и сообщить о самочувствии. Наконец, я сел в машину и поехал в замок. Мне еще предстояло сегодня отправиться в Вишневый сад и открыть шкатулку Пандоры. Ну, или сундук Раджи. В общем, выяснить, какие сокровища накопились в хранилище Скуратовых. Глава 50. Клуб выглядел вполне готовым к открытию. Дизайнеры постарались придать интерьеру восточный колорит. Свитки и иероглифы, выведенные каллиграфическим почерком, бамбук, картины с цветущими вишней и сакурой, катаны на стенах, самурайские доспехи и все в том же духе. Не знаю, каким был клуб прежде, но сейчас он показался мне вполне привлекательным. Нанятый Антоном управляющий проводил кастинг официанток. Повсюду были свалены костюмы гейш, которые им предстояло примерять. Толпились и другие претенденты на разные должности: охранники, бармены, диджеи, осветители, устроители вечеринок. Я познакомился с управляющим, а затем отправился осматривать клуб. Начал с верхнего этажа и двинулся вниз, постепенно приближаясь к цели – подвалу. Если где и есть вход в хранилище Скуратовых, то там. Обход занял около часа. Наконец, я оказался под землей, где располагались служебные помещения, склад, кладовки, силовые щиты и куча всего прочего. Три места показались мне перспективными. Отослав сопровождавшего нас охранника, мы с Есенией остались в комнате, где были свалены коробки с одеждой для костюмированных вечеринок. Ничто не наводило на мысль, что вход в сокровищницу должен находиться именно здесь. Ни щелей, ни трещин, ничего, что намекало бы на присутствие потайной двери. Но я и не собирался ее искать. Мне нужно было лишь попасть на заброшенную станцию метрополитена. «Давай попробуем», — кивнул я Есении, указав на стену. «Проделай дверь. Что мы ищем, господин барон?» — спросила девушка, подходя к серому бетону. «Вход на старую станцию метрополитена. Что там находится?» Есения не спросила, приложила ладонь к стене, и через пару секунд из-под тонких пальцев показался зеленый дымок. На сером фоне обрисовался прямоугольный контур. Взявшись за ручку, я потянул и открыл дверь. За ней оказалась земля. «Так, мимо. Попробуем еще раз». Мы проделали дверь в полу. Тоже зря. Пришлось переместиться во второе помещение, которое мне показалось перспективным. Но там обнаружились бетонные перекрытия здания клуба, и ничего больше. Осталась надежда на третью комнату, продуктовый склад. Мы проверили все стены и пол, но ни намека на выход в метрополитен не нашли. «Что дальше, господин барон?» — спросила, разминая ладонь, Есения. «Куда теперь?» «Погоди», — отозвался я, соображая, что мог упустить. «Вход в метро имелся, я видел его на городском плане. Почему же нам его не найти?» Ответ приходил на ум только один. «Его засыпали, и никакого хранилища под клубом нет. Но где оно тогда? Давай пройдемся еще раз. Как скажете, господин барон, мы проверили еще несколько помещений. Безрезультатно. Или я тупил, или сокровища Скуратовых хранились в другом месте. Черт, все из-за того, что император не захотел давать разрешение вскрыть резервную ячейку рода. Неужели придется ждать до 18-летия? Пройдемся еще раз», — сказал я, хотя уже не верил, что оно того стоит. «Может, нам углубиться, господин барон?» — предложила Есения. Она заметно устала, потратив кучу энергии впустую, но старалась не показывать виду. «Не знаю, что мы ищем, но, нет, то, что мне нужно, должно быть прямо за стеной. Знаешь, забудь, едем домой, ты и так измоталась. Возьми пару выходных. Благодарю, ваша милость». Когда мы поднялись из подвала, нас дожидался управляющий. «Господин барон, вас так долго не было», — проговорил он, искательно заглядывая в глаза. «Что-то не в порядке». «Нет, все отлично», — я ободряюще хлопнул парня по плечу. «Когда открытие?» «Через 12 дней. Нужно подготовить программу». «Понимаю, не торопитесь. Сделайте так, чтобы о клубе заговорили». «Постараюсь, ваша милость», — просиял управляющий. «С этого момента я потерял к Вишневому саду интерес. Видимо, тот, кто устраивал Скуратовым хранилище, проявил больше изобретательности, чем я. Но где эта пещера с сокровищами могла находиться? В замке я немного позанимался на тренажерах, в основном, чтобы отвлечься от разочарования. Блин, я ведь был уверен, что сегодня войду на склад артефактов. И такой облом. Конечно, утешала мысль, что мое наследство спрятано достаточно надежно, чтобы посторонние не могли его отыскать. Но утешало слабо, если честно. Я бы предпочел добраться до артефактов. После ужина я изучал литературу, собранную для меня Антоном, вернее, его людьми. Вся она касалась Альгули. Я пытался найти свидетельство их разумности и связи с людьми, но пока не смог.